Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 42-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Дорога и тебя осикана». Какой же из них самый вкусный? Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня Анна отправится в ознакомительную учебную поездку, которую организовал университет. Синкансен, на котором едет Анна, отправился с Токийского вокзала. Анна хочет купить обенто. Так называют популярные в Японии обеды в коробке. Они продаются и в поездах. Послушаем диалог 42-го урока. Ключевое выражение «Дорога ичибан ойсии кана?» Какой же из них самый вкусный? お弁当とお茶をお持ちいたしました。どれが一番おいしいかな?幕の内弁当は人気がありますよ。じゃあ、私は幕の内。僕も支払いは別々にお願いします。Разберем этот диалог. Анна останавливает женщину, которая продает обенто. На ее тележке множество разных коробок. Анна в растерянности. Какую выбрать? どれが一番おいしいかな? Какой же из них самый вкусный? Доре – какой или который? Частица «га» употребляется в вопросительном предложении после подлежащего. Ичибан – на русский переводится как местоимение «самый» или дословно «номер один». Это слово используется, когда вы сравниваете три или более предметов. Ичибан – номер один. Да. За ним идет прилагательное «ойси» – «вкусный». Частицу «кана» употребляют в моменты задумчивости, когда вы задаете вопрос самому себе. В данном случае она указывает, что Анна не знает, какой из обедов самый вкусный. Потренируем произношение сегодняшнего ключевого выражения. Какой же из них самый вкусный? どれが一番おいしいかな? Продавец говорит. 幕の内弁当は人気がありますよ. Макуноути бенто часто покупают, или буквально макуноути бенто пользуется популярностью. Макуноути бенто – это классический обед в коробке, состоящий из риса, омлета, жареной рыбы, овощей, солений и других ингредиентов. Обед в коробке – бенто. Ва – тематическая частица. Нинки – популярный. Частица га оформляет подлежащее. Аримас – глагол со значением «иметь», «быть», выражающий наличие или обладание чем-либо. Фраза «нинки га аримас» переводится как «популярный» или буквально «пользуется популярностью». «Нинки» – это прилагательное? Нет. В японском языке «нинки» – это имя существительное со значением «популярность», «успех». Оно используется в связке с глаголом «аримас» – «быть», «иметь». «Нинки га аримас». Анна говорит продавщице. «Я...» Тогда мне макуноути. Дя – тогда. Разговорный вариант выражения суредева. Ватаси – местоимение я. Ва – тематическая частица. Макуноути. Сокращение от макуноути бенто. В этом предложении глагол «покупать» опускается, так как понятно из контекста, что собирается сделать Анна. Обычно в кафе или ресторанах говорят «ватаси ва» и название блюда, которое хотят заказать. Если вы хотите заказать чай со льдом, скажите «Ватаси ва айс ти». «Мне чай со льдом». Затем в разговор вступает Родриго. «Боку мо». «Мне тоже». «Боку» – местоимение «я», которое употребляют мужчины. «Мо» – тоже. «Сихарай ва бецбец ни онегай шимас». «Посчитайте отдельно, пожалуйста». «Сихарай» – это оплата, счет. «Ва» – тематическая частица. Бецу-бецу-ни. Отдельно. Онегайшимас. Вежливая фраза, которую можно перевести как «сделайте, пожалуйста». В Японии люди часто платят, каждый сам за себя. Это правда. Послушаем диалог 42-го урока еще раз. Ключевое выражение «дорога ичибан ойсии кана?» Какой же из них самый вкусный? Обенто то оча о мочи итасимашта. どれが一番おいしいかな? 幕の内弁当は人気がありますよ。じゃあ、私は幕の内。 僕も 支払いは別々にお願いします。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали, что «итибан» означает «самый» или «номер один». Давайте расскажем подробнее, как употребляется это слово. Попросим об этом сенсея. Вот что она говорит. Когда сравнивают три или более предметов, о лучшем из них говорят «итибан». Номер один или самый лучший. К примеру, как сказать самый интересный? Интересный по-японски «омосирой». Добавим «ичибан» и получится «ичибан омосирой дес». Прилагательное «омосирой» не изменяется. Употребив частицу «де», можно обозначить область сравнения. Номер один в Японии будет «нихон де ичибан». Приведу еще один пример. Гора Фудзи самая высокая в Японии. Прилагательное «высокий» – «такай». Получится «Фудзи-сан ва нихон де ичибан такай дес». Теперь давайте научимся задавать вопросы, используя местоимение «самый» – «ичибан». Вопросительные слова в японском языке ставятся перед «ичибан». Если вы сравниваете предметы, на которые смотрите вместе с собеседником, используйте «дорега» – «какой» или «который». Чтобы спросить, который вам нравится больше, нравится по-японски «ски», используйте выражение «дорега ичибан ски деска». Когда вы сравниваете предметы, которые не находятся рядом с вами, употребляется связка «нанига» – «что». Что вам больше нравится? «Нанига ичибан ски деска». При сравнении людей употребляется «дарега». Сравнивая места, говорят «докога», «даты», «ицуга». Все они переводятся на русский язык как «который» или «какой». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Это не у меня урчит в животе. Я знаю. В японском языке для обозначения этого звука используют слово «г». Как? Мы же знаем, что слово «гу-гу» употребляется, когда кто-то храпит. «Гу» также используют, когда хотят сказать «у меня урчит в животе, я голоден». Если же человек очень сильно проголодался, говорят, что его живот... «Пеко-пеко». «Пеко-пеко» говорят, когда очень сильно проголодались. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «гу» и «пеко-пеко». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. どれが一番おいしいかな？ 幕の内弁当は人気がありますよ。 じゃあ私は幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 А теперь давайте повторим сегодняшний диалог. どれが一番おいしいかな？ 幕の内弁当は人気がありますよ。 じゃあ、私は幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. На многих станциях в Японии продают экибен – обенто, приготовленные с добавлением местных деликатесов. Хотелось бы попробовать разные. Надеемся, что вам понравился 42-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Дорега ичибан ойсии кана?» Какой же из них самый вкусный? В следующий раз мы расскажем о том, что будет делать Анна во время ознакомительной учебной поездки в префектуру Хёго. До встречи на нашем уроке!